Мы ехали через деревню, и Кэт улыбалась. Она впервые увидела то, что я описывал ей много раз с тех пор, как мы познакомились. Вот моя школа, она же отцова школа. В ней же учился и старик. Казарма темно-коричневого цвета. Наверху на крыше висел колокол. Рядом вертелся флюгер-петушок. Школу закрыли на осенние каникулы. На окнах были намалеваны осенние листья, тыквы, силуэты крадущихся кошек и ведьм верхом на метлах. До Хэллоуина оставалось совсем немного. Скоро детишки начнут обходить дома и выпрашивать сладости. По Нью-Роуд пойдут младшие. Подростки будут взрывать петарды на кладбище. В Эндландс мы никогда не праздновали Хэллоуин. Мы справляли День дьявола. Кэт с улыбкой повернулась ко мне. Ее явно забавляло представлять меня мальчишкой, разве что чуть постарше ее воспитанников в детском саду. «Какая прелесть!» — сказала она. «Все здесь такое крошечное». «Это верно. Всякий раз, возвращаясь сюда, я удивлялся, как мы все вообще помещались здесь, в школьном дворе во время перемен. А спортивная площадка была когда-то, несомненно, достаточно велика, чтобы мы могли демонстрировать атлетическое совершенство или недостаточное физическое развитие. Именно из-за того, что я с большим отрывом обогнал Ленни Штурзакера в забеге, он после школы схватил меня за шкирку и дал кулаком в глаз, чтобы отомстить за свой позор. Он бы мне и второй фонарь поставил, но я вырвался из его железной хватки и бросился на утек через кладбище церкви святого архангела Михаила. Вслед мне неслись угрозы и разнообразные обещания, но я мгновенно перемахнул через ограду за церковью и бросился бежать по задку архангела, заросшему травой бетонному проезду, отделявшему церковный сад от Саламского леса. Это было место, куда всегда приходили, и до сих пор приходят деревенские ребята постарше, курить, распивать алкогольные напитки и заниматься друг с другом вещами, описывать которые тягостно. Очевидно, в попытках уговорить молодое поколение этого не делать, в школе нас периодически предупреждали о том, что задок архангела принадлежит церкви, и если мы будем туда ходить, это будет означать посягательство на чужую собственность, и тогда придется вызвать полицию и все такое прочее. На эти предостережения внимания никто не обращал, и представители властей туда никогда не являлись. Трудно было предположить, что кого-то вообще интересовал святой Михаил. Когда отец был молодым, люди сочетались там браком. Деревенские опускали младенцев в купель. Но в мое время здесь собирались только отпевать покойников. Когда мы проезжали мимо церкви, я заметил, что по сравнению с тем, что я видел весной, она еще сильнее обветшала. Шифер на крыше позеленел из-за нападавших мокрых гниющих листьев. Фартуки вокруг водосточных труб были наполовину оторваны ворами. Видимо, злоумышленники были либо плохо оборудованы, либо их что-то напугало, и они не успели отодрать полностью свинцовые пластины. Можно было бы усмотреть тут достойный всяческой похвалы вызов. Последний рубеж обороны. Церковь все еще стояла, все еще была готова бороться с заклятым врагом, пастушьим посохом, как это делала во все времена. Но в этой войне на истощение бар был явно в выигрышном положении, чему, очевидно, не приходится удивляться. И висящие у входа корзинки с папоротником чествовали победу над заросшим сорной травой двором с могильными плитами, где завтра утром ожидается пополнение. И все-таки невозможно поверить, что старик умер, что когда мы доберемся до фермы, его там уже не будет, что он ушел, чтобы присоединиться к другим почившим пентекостам, его отцу Джо и брату Филиппу, чье имя на памятнике погибшим воинам покрылось лишайником вместе с десятком других. Казалось справедливым, что имя Пентекоста было высечено на камне как напоминание о том, что дальше все, что там, за каменным крестом, принадлежит фермерам. Здесь начинаются Эндландс, и дорога уходит дальше, вглубь Саламского леса. В это время года тишина здесь стоит почти полная. В канавах неспешно гниют листья и отсыревшие ветки. И по этому запаху разложения Адам узнает, что осень подходит к концу. По запаху. а еще по стуку топора, раздающемуся во дворе, когда я колю дрова. По запаху и вкусу ежевичного варенья, которое мы под зиму тоннами закладываем в погреб. И я рассказываю ему, что в это время осенний лес переходит во владение старого Абрахама, Борова Бисли. Этот грубый, но трудолюбивый садовник разроет своим пятачком корни папоротников и сжует все орляки, так что по весне деревца в молодой ясеневой рощице получат нужное им для роста пространство и свет. Не скажу, чтобы мы часто видели его за этим занятием. По мере того, как сезон подходил к концу, он уходил все глубже в лес, выискивая желуди и грибы, пока, наконец, в декабре Анжела не приходила за ним и не забирала его домой. Мы ехали примерно полчаса, когда отец затормозил и остановился. В этом месте со стороны деревьев вился дымок. И тогда он объяснил, в чем была настоящая причина его кашля. «У нас вчера был пожар», — объявил он. «Дальше вглубь леса и до самой реки». «Господи, отец, почему же ты не сказал мне?» «А что толку?» — отозвался он. «Тебя же не было, правильно? В любом случае, сейчас уже все кончено». «Не уверен», — возразил я, глядя, как дым поднимается между стволами. «Это остатки тлеют», — сказал он. «Страшный был пожар?» — спросила Кэт. «Ну, наверное, симпатичных пожаров не бывает», — заметил отец. «В смысле, много сгорело?» — уточнила Кэт. «Достаточно», — ответил отец, глядя в окно. «Мы целый день тушили». «Вы сами сбивали огонь?» — удивилась Кэт. «Пожарных не вызывали?» «Милая, да пока бы они сюда добрались, тут все сгорело бы дотла», — отозвался отец. «Как это случилось?» — спросил я. «Билл уверен, что это малец Штурзакеров устроил», — ответил отец. «Который Винни? Ну, я бы не удивился», — заметил я. Я встречал Винни Штурзакера всякий раз, когда приезжал в долину. Парень болтался на Нью-Роуд с огромным дедовым мастифом, которого он выводил на реку погадить. Винни было только 10, но он уже умел бросать по сторонам презрительно-насмешливые взгляды, как это свойственно всем подросткам, прогуливающимся на задке Архангела. Кроме того, он был большой специалист тащить все, что плохо лежит. И каждый раз, когда он являлся в деревенский магазин, миссис Виктон глаз не сводила с прилавка, в то время как мистер Виктон расправлял журналы и проводил рукой по рядам туалетных сумочек и всему остальному, вокруг чего отирался Винни, притворяясь, что просто смотрит. «Ребенок не может это сделать», — возразила Кэт. — «Дети не способны на такое». «Ну, если Винни Штурзакер пошел в отца, — сказал я, — он, не задумываясь, бросит горящую спичку в сушняк». «Ты говоришь, как Билл», — заметил отец. «А кто еще это может быть?» «Не знаю. Может, и вообще никто». «А в деревне ничего не видели?» «Бетти Варт утверждает, что видела, как Винни направлялся в лес», — сказал отец. «Но ее послушать, так она вообще много чего видит». «Может быть, она говорит правду», — сказал я. «Бог его знает», — отозвался отец. «Как бы то ни было, сейчас уже все кончено. Что толку зря время терять? Меня овцы ждут». От порыва ветра на крыше ленд-ровера застучали капли дождя, яростно забарабанили падающие с буков желуди, и машина тронулась с места. Кэт взяла меня за руку и не отпускала, пока мы не выехали из-под деревьев. Когда мы проезжали мимо фермы Дайеров, из-под длинной крыши скотного двора до нас донеслось гоготание гусей и мычание айршеров. А дальше дорога шла через пересеченную открытую местность. Отец сказал, что всю неделю почти без перерывов шли дожди. Шторм иногда продолжался целый день. В Эндландс все, казалось, было пропитано водой. Побуревший папоротник у обочины склонился до земли. Заросли тростника всплыли, а дальше разливалась шумливая Брайер, подбираясь к бетонному мосту, ведущему к ферме Бисли. Река уже затопила поле, где они раньше держали лошадей. 3 состарившихся жеребцов, которых у них рука не поднималась отдать на удобрение или на клей. Жеребцы принадлежали Джиму, а не Анджеле. Как и другие одряхлевшие живые твари, которых он приютил у себя на ферме. Пока он был жив, сколько я себя помню, ферма Бисли служила убежищем для хромых собак и ослепших осликов, безухих кошек и в какой-то момент даже шелудивого павлина, оглашавшего своими воплями долину. Ферма Пентекостов была последней из трех дворов. Дом кремового цвета, загон для ягнения, туалет и амбар с сеном сгруппировались вокруг овчарни, используемой для кормления овец перед случкой и самой случки. И все здесь казалось игрушечным на фоне окружавших долину гор. Поколение за поколением пентекосты выращивали овец. Дайеры разводили гусей и молочных коров. А на другой стороне реки рыжие тамворские свиньи, испокон веков ковырявшиеся в грязи на склоне перед фермой Бисли, дали название этому склону, который в их честь стал называться «Свиной холм». Дорога шла дальше, мимо фермы отца, минуя два небольших сенокоса, и заканчивалась у металлических ворот, за которыми до самого Фейнсдельского ущелья расстилались Брайердельские топи, полоса болот и тростника шириной в милю, через которую шла тропа на вересковые пастбища. Такой была долина.